Надзор полиции с него снят. Не опасаясь, его можно принимать в своем доме. «Миша!» — укоризненно воскликнул Алексей Антонович. «Нет, я говорю серьезно», — сказал Лебедев. «Имей в виду, это имеет значение. Сейчас осторожность и тебе никак не помешает. Пока не затихла окончательно вся эта история с арестом Лизы Коронотовой». «Вот не везет женщине», — горько проговорил Алексей Антонович. «Не будем брать в расчет нелепую случайность», — возразил Лебедев. «И если это отбросить, то ей еще везет. Она могла попасться при более сложных для нее обстоятельствах, когда ее могли обвинить не только в чтении, но и в распространении нелегальной литературы. А только лишь за найденные в сундучке брошюры еще нет оснований слишком строго судить». «Она такая забитая», — сказал Алексей Антонович, — что на допросах у нее могут сломить волю. Я очень сожалею, что стал косвенным виновником всего этого. «Неисправимый ты человек», — покачал головой Лебедев. «А насчет забитости Лизы ты не прав. Я достаточно хорошо узнал Коронотову. Она очень умная, пытливая, понятливая. У нее честная, чистая душа. Когда Лизу выпустят из тюрьмы, уверяю тебя, она не станет колебаться, читать ей снова такие брошюры или не читать. Она их будет читать. Но они могут ее сразу отправить на каторгу. Выносят ведь такие жестокие приговоры. 8, 12, 20 лет. Она же никого не убила, Алеша, и с оружием в руках против власти не восставала. А за чтение нелегальной литературы ей больше года тюрьмы, по-видимому, не дадут. Но извини меня, Леша, так мы никогда с тобой не расстанемся. У меня самое большее 20 минут, а мне надо проститься еще с Ольгой Петровной. Прошу тебя, выйди на улицу и посмотри. Иду в дозор, и если все спокойно, посижу немного в палисаднике и потом стукну маме в окно. Ты будешь там? Да, теперь последнее. Если кто придет к тебе и скажет: «Доктор, вам письмо из Одессы», принимай его как меня. Но сначала спроси: «А вы оттуда давно?» И если он ответит: «Приехал в субботу», ни в чем не сомневайся. Повтори, что я тебе сказал, записывать такие вещи не полагается. Алексей Антонович повторил: «Правильно. Ну, до свидания, Леша». «До свидания». Они крепко обнялись и поцеловались. Алексей Антонович вышел на крыльцо, постоял, прислушиваясь, обошел двор изнутри, приподнял щеколду калитки, выглянул на улицу и тихонько пробрался в палисадник. Его даже смешило все это. Разбирал какой-то юношеский задор, словно он с кем-то играет в прятки, нашел укромный уголок, где можно отлично укрыться и выждать удобный момент, чтобы потом выскочить и застукаться. Над городом лежали темно-синие сумерки. А здесь, в палисаднике, среди кустов, было и вовсе темно. Но зато и как-то яснее отсюда виделись улицы. Алексей Антонович забрался в самую гущу черемух, сел на низенькую скамейку. С цветочных клумб струился сладкий аромат тризиды. Улицы лежали открытые, пустынные, ставни домов всюду были заложены на болты. Алексей Антонович окинул взглядом небо. На севере и северо-западе оно еще слегка светилось бледно-опаловой полосой, но выше к зениту казалось бездонной черной пустотой, лишь кое-где проколотой узкими холодными лучами влажно мерцающих звезд. Он стал отыскивать знакомые ему созвездия. Вот Кассиопея, а ниже ее Андромеда, еще ниже Персей. И спохватился, что вышел вовсе не за тем, чтобы полюбоваться ночными светилами. Ему припомнился эпизод из прочитанного недавно романа Данилевского. В Казани немец-звездочет сидит на чердаке, с интересом разглядывает зрительную трубу небо и не видит, как под носом у него по степи тугой волной под стены города идут полки Пугачевой.